Мы проглотили полученную от Франции пощечину и своей уступчивостью поставили себя в такое положение, что оказались бы зачинщиками, если бы начали войну, которая одна лишь может смыть позор. Мое положение стало невыносимым, хотя бы уже потому, что за время своего лечения на водах король под давлением французских угроз 4 дня подряд принимал на аудиенции французского посла и представлял свою особу монарха бессовестной обработки со стороны этого иностранного агента, не имея компетентной помощи. Из-за своей склонности брать государственные дела лично на себя и заниматься ими самостоятельно, король попал в такое положение, представлять которое я не мог. По моему мнению, его величество должен был отклонить в Эмси какие бы то ни было претензии неравного ему по положению французского посредника и должен был направить его в Берлин, в официальную инстанцию, которой надлежало бы и спрашивать решение короля путем докладов в Эмси или путем письменных донесений, если было бы сочтено полезным затянуть переговоры. Но у государя, как неточно соблюдал он обычно ведомственные рамки, слишком сильна была склонность, если не к личному решению, то к личному ведению переговоров по всем важным вопросам, чтобы он мог правильно использовать ту защиту, которая весьма целесообразным образом прикрывает монарха от назойливости неудобных вопросов и претензий. Вина за то, что король при столь свойственном ему сознании своего высокого положения не уклонился сразу же от назойливости Бенедетти, должна была отнесена в значительной мере за счет того влияния, которое оказывала на него королева из расположенного по соседству Коблинца. Ему было 73 года, он был миролюбив и не желал подвергать риску новой борьбы лавры 1866 года. Но когда он был свободен от женского влияния, им всегда руководило чувство чести наследника Фридриха Великого и прусского офицера. Сопротивляемость короля домогательством со стороны супруги с ее по-женски оправдываемой боязливостью и недостававшим ей национальным чувством ослаблялась его рыцарским отношением к женщине и его монархическим отношением королеве, в частности, к его королеве. Мне передавали, что королева Августа со слезами на глазах заклинала своего супруга перед его отъездом из Эмса в Берлин предотвратить войну, помня об Иене и Тильзите. Я считаю этот рассказ правдоподобным вплоть до слез. В сражении под Иеной 14 октября 1806 года французская армия Наполеона разгромила прусскую армию. Тильзитский мирный договор был заключен в 1807 году Францией с Россией 7 июля и Пруссией 9 июля после военных побед Наполеона. Потерпевшее поражение Пруссия потеряла по Тильзитскому миру все свои владения западнее реки Эльбы, обязывалась уплатить контрибуцию, сократить армию, участвовать в блокаде Англии и так далее. Решив выйти в отставку, вопреки упрекам Рона, я пригласил 13-го его и Мольтке отобедать со мною втроем и изложил им за столом мои взгляды и намерения. Оба были подавлены и косвенно упрекали меня, что, уходя в отставку, я эгоистично использую свои преимущества по сравнению с ними, которым это не так легко сделать. Я был того мнения, что я не мог принести в жертву политики свою честь, но что они, профессиональные солдаты, невольны в своих решениях и могут поэтому держаться иной точки зрения, чем ответственный министр иностранных дел.